Глава 6. Шкатулка Асмодея. Дубининская улица, этаж 18-Б. Елизандра не могла подавить страх. Да еще бы, кому понравится, если мертвец отправляет себе посылку? Лицо у демона-курьера было простодушное и тупое. Мохнатый горный полукровка с Эвереста. Такие не догадаются заглянуть вовнутрь. И что это за сюрприз? Она еще раз перечитала записку. «Держи у себя до дальнейших распоряжений. Асмодей. Подпись персональная, сургучная печать Архонта. Да, все честь по чести. Может быть, Асмодей тогда знал, что умрет. И заранее решил себя обезопасить, переслав ей крайне важные документы. Очень вероятно. Тогда сори». Она будет полной дурой, если не раскроет и не узнает, что там такое внутри. А руки трясутся. Как же страшно. Щелкнув зажигалкой, она в смятении закурила. Курение поощрялось даже на каторге. Невзирая на то, что Open Space был завален грудами бумаг. Дым стоял коромыслом. Смолили и марихуану, и нежный вирджинский табак. И турецкую пахучую дрянь, и забористый украинский самосад. Клерки не ограничивали себя, а вентиляция на такой глубине не работала. Елизандра в естественном обличии сидела, стиснутая между другими каторжанами, размещенными на длинных лавках. Кои в просторечии назывались галерами. Потные демоны, обложившись бумагами с ног до головы, печатали на компьютерах. Дружно орали в телефоны и щелкали допотопными счетами, так как к электронике привыкли не все. У ободранной стены переминался с ноги на ногу бугристый с квадратной головой по типу голема полинезийский бес, работавший на каторге разновидностью кондиционера. Его кожа и легкие поглощали табачный дым. Глядя на полинезийца, каждый понимал, у него еще все не так плохо. Что ж он такого натворил, если состоит в должности кондея? Вздохнула Елизандра. Асмодей дурак, уверился в своем слепом подчинении и наивно думал, что она не посмотрит внутрь шкатулки. Да уж, как бы не так, женское любопытство всегда поборет страх и логику. Правда, открыть шкатулку прямо здесь нельзя, слишком много свидетелей. Каждый норовит не только глянуть через плечо, а еще и спросит, что это такое. К ее удивлению, служба адских псов до сих пор не позвонила ей по поводу отношений с Корнелием Этельвульфом. Видимо, в коллегии демонов после смерти Асмодея и Данталеона царит настоящая паника. Неудивительно, если кто-то из архонтов попросту бросил подшефные структуры на произвол судьбы и тишайше скрылся из Москвы. Решив пересидеть инфернальное кровопролитие на Мальдивах. Вот они дурачье, подумала Елизандра. Всему составу коллегии изначально следовало разъехаться по разным городам. Убийца замучился бы их искать. Наша повседневная жизнь – дешевый триллер. Вместо простых решений мы выбираем самые сложные. Носимся с ними годами, усложняя в результате еще больше. В итоге проблемы слипаются в огромный снежный ком. Положа руку на сердце, я сама с удовольствием перебила бы этих грёбаных архонтов. Проклятые феодалы. Да, я тоже первородная и чистой крови. Но с какого боку они тысячи лет решают нашу судьбу? На одном основании того, что у одного хвост ягуара, а у другого башка крокодила? Полукровок миллионы, и они низведены до обслуживающего персонала. Первый разряд и звание архонта не может получить даже ребенок первородного. Они всегда будут в адской иерархии вторым сортом. А что ждет меня? Ни карьеры, ни детей, ни мужика нормального. Этельвульф жуткий неудачник. Вот он и смотрит на меня как на говно. Нынешняя олигархия демонов прогнила насквозь. Ради чего бесконечное коллекционирование грехов? Это потоганная работа. Если здесь уже морально разложились и без нас. Но нет, Архонты и слова не могут сказать без цитирования скрижалей сатаны. Нахрен они вообще сдались? А может быть, ангел — это плод моего воображения, и убийца — это я сама? Ох, с каким удовольствием я бы хотела, чтобы так оно и было. Да, я убила бы их всех, и Астарота, и самодовольного придурка Асмодея, и Кайма, и Мурмура, и Астарту. Разве я не резала их многократно в своих снах, шинкуя золотым мечом на мелкие кусочки, как морковь для салата? Эх, до какой степени радства мы дошли, словно этот полинезиец кондиционер. В коллегии демонов царит полнейшая анархия, руководство слиняло из-за одного единственного ангела с винтовкой. А мы сидим в полной духоте и дыму и решаем, как бы еще больше по мелочи людям да напакостить. Словно последние долбоебы портим конфеты, пугаем детей в шкафу, изобретаем новые законы для депутатов Госдумы, вроде отмены перехода на летнее время. Зачем? Коллегии демонов фактически больше нет, многие убиты, иерархия развалилась. Нахрена бесконечно изобретать новые виды тополиного пуха? Чтобы больше аллергиков материлось в июне? Как же все это достало, блять? Елизандра поднялась, бросив счеты на пол. Клерки с удивлением оглянулись на грохот. Демоница подняла руку, и все затихли. «Зачем дальше работать?» — крикнула Елизандра. «У нас больше нет плана по производству грехов. Начальство сбежало в неизвестном направлении. Мы – демоны, воплощение зла, смрадные чудовища, носители кошмаров. В кого мы превратились? Доставляем на своем горбу бомжей в подъезд для неприятного запаха. Создаем бациллы чумки для комнатных собачек. Тайно разносим в барах прокисшее пиво. Разве не мы рождены определять судьбы миров? Терзать клыками тела богатых и изнеженных грешников а-ля Янукович и Депардье, испуская адский смрад, встав с черными знаменями под рогами темного властелина, не мы ли по ужасной природе своей обязаны стать господами мира, искушая, соблазняя, подбивая, интригуя? К свиньям каторгу! Долой верховную власть! Берите барахло, братья-демоны, и давайте пойдем домой!» Пронзительная тишина в Open Space висела примерно секунд 10. Все смотрели на Елизандру. Далее же события начали развиваться просто с космической скоростью. Демон-кондиционер взревел, подняв обе лапы вверх. Он открыл пасть, откуда свесился фиолетовый язык, покрытый темными пятнами. Мигнул глазами и замер. Из ноздрей повалил оранжевый пар, устремившись к грязному потолку. «Перегружается», — спокойно сказал один из бесов-клерков. Он опустил голову и погрузился в бухгалтерские расчеты. Как заставить ребенка украсть конфеты из буфета родителей? И тем самым подставиться под нарушение заповеди «Не укради». Остальные присутствующие точно так же, отведя глаза от Елизандры, начали делать записи в блокнотах. Звонить по телефонам, считать на счетах. Open Space заполнился трелями, костяным щелканием, возбужденными голосами. Демоны не обращали на Елизандру никакого внимания, продолжая выполнять каторжные задачи. Послышались восторженные хлопки в ладоши. Демоница обернулась, а рядом, прислонившись к стене, ухмылялся бес Эммануил. «Ты еще сиськи покажи, чтобы совсем как на картине Делакруа, свобода на баррикадах», — хохотал он. «Ух, какая ты крутая!» «Ну что, думала, бросишь здесь клич, и все побегут демократию устанавливать? По образцу демонов Виндиго?» «Да и там, милая моя, ни хрена не власть народа, а просто сказочки-клише для заграничных дебилов. А реальная империя Виндиго — доллар, которому поклоняется половина населения земного шара, сотворяя себе кумира и очередного тельца, только зеленого цвета. Охланись, бэйби!» Ну, разбежалась коллегия демонов. Ну, развалилась власть. Дальше-то что? Свобода, равенство, братство? Хренушки, детка. Будет новый хозяин, новая диктатура, новая олигархия, новые драконы. Людьми надо управлять, а мы с этим лучше всего справляемся. Да и ад никто не отменял. Грохнулись десяток архонтов. Так души типа прямиком в рай отправятся? Охуеть! Он расхохотался, наполняя сердце Елизандры бешенством. «Да пошел ты, хорек!» «Устала», — сказала она. Пройдя к вешалке, наспех натянула на себя свою старую искусственную кожу, подчеркнуто не обращая на беса внимания. Эммануил продолжал скалить зубы. «Дура ты, сестричка», — заметил он. «Мы все армия сатаны. Есть он или нет, пофиг. Его торговую марку никто не отменял. Может быть, мы даже произведем ребрендинг. Покажем темного властелина в белом костюмчике. Или с ребенком на руках, с сахарной улыбкой. Стоит ли так волноваться? Ты посмотри на политиков в России. Сначала одни и те же люди были коммунистами, потом демократами, потом государственниками. Да приди к власти Аль-Каида, они тут же заявят, что ночью напролет спали с Кораном под подушкой. И на Украине то же самое. Да и во всем мире. Главное, есть же бренд. Короче, я понимаю, у тебя о каторге крыша поехала. Вали домой, отдохни. Потом отработаешь в двойном объеме. На дополнительный штраф ставить не буду. Приколола ты меня. Вне себя от ярости Елизандра щелкнула пальцами. Рот Эммануила внезапно стянуло суровыми нитками. Из лопнувших губ потекла кровь. Глаза беса полезли на лоб. Он не ожидал, что Бэйби доступно редкое, практическое забытое заклинание «Заткнись». Черт глухо застонал и закрыл обеими руками рот. «Я первородный демон», — прошипела Елизандра. «И советую тебе этого не забывать». Она вышла из здания, зажав подмышкой шкатулку. Всю дорогу на метро она долго и грустно думала на тему несовершенства мира. Демоница ожидала увидеть возле своего подъезда спецназ, но, к ее удивлению, там было безлюдно. Войдя в квартиру и даже не потрудившись запереть дверь, она раскрыла шкатулку, вытащила свиток с рисунком на одной стороне и текстом на другой. Она тщательно прочитала текст, посмотрела рисунок, снова прочитала. Глаза Елизандры затуманились, наполнившись слезами. Ничего более ужасного она не видела за всю свою жизнь. Демоница почувствовала, что ее мозг сейчас взорвется. Как же это получается? Зачем? Нет, постойте, я знаю. Ноги в один момент стали ватными. Шатаясь, Елизандра направилась к тайнику на кухне, где лежала заветная вещь – сувенир из преисподней. Отряхнув пергаментный сверток от вековой пыли, демоница тщательно развернула его. Где-то с минуту она стояла, тупо глядя на содержимое. Потом, пошатнувшись, безмолвно уронила пергамент на линолеум. В голове все смешалось. И артефакт из ада, и текст, и картинка на манускрипте. Нет, невозможно. Такое попросту невозможно. Почему, разве... Она не почувствовала. Скорее увидела, как из груди вышел кончик золотого кинжала. В глазах потемнело. Подавшись вперед, Елизандра ощутила жгучую боль между лопатками. Повинуясь природному женскому любопытству, она из последних сил обернулась, чтобы взглянуть в лицо своему убийце. Ее губы приоткрылись. «Ты», — пролепетала демоница. «Значит, ты ему все время помогал?» «Безусловно», — согласился гость с кинжалом. «Но зачем?» Она уже с трудом выговаривала слова. Комната завесилась пеленой. Существо тяжело вздохнуло. «Долго объяснять», — сообщило оно. «А у меня сейчас, поверь, совсем нет времени». Взмахнув золотым кинжалом, он профессионально перерезал ей горло.